Глава 7, в которой я узнаю кое-что новое. Солнце уже висело высоко над Берлином, заливая город ослепительным светом, когда наше чаепитие подошло к концу. Мы с фрау Мартой, заметив, что время неумолимо движется в сторону обеда, а впереди еще так-то приход Магды Геббельс и ужин с дядей Колей, шустро убрали со стола и выскочили из дома. Хотя правильнее будет сказать, Марта выскочила, она вышла первой и ждала меня на улице, а я еще стоял на пороге. Причиной задержки был Дернес, который усиленно готовился к встрече с Магдой Геббельс. И он к ней реально готовился. Пилил на своем инструменте, как на скипидаренной. Звуки, исторгаемые несчастной скрипкой, скорее напоминали медленную и мучительную смерть кошки, чем нечто прекрасное. Я, честно говоря, был безмерно рад возможности покинуть дом, иначе рисковал бы сойти с ума от этих пыток. Скрипка, возможно, замечательно звучит, но только не тогда, когда на ней фанатично наяривают гаммы и всевозможные упражнения. «Вы же ненадолго?» — с надеждой в голосе спросил Марк, когда я уже делал шаг за порог. Он при этом умудрялся держать скрипку подбородком, пока его пальцы, словно обезумевшие четырехлапые пауки, метались по грифу. «Меня пугает эта женщина». Последнюю фразу Марк произнес совсем тихо, почти шепотом, и предназначалась она исключительно мне. Естественно, я тут же понял, о ком идет речь, о Магде Геббельс, и, признаться, вполне разделял опасения Бернеса. Супруга рейхсминистра и впрямь вела себя, мягко говоря, очень странно. После вчерашней встречи я заподозрил, что Шипко, когда называл ее сумасшедшей сукой, немного преуменьшал, особенно в первой части. То, как эта дамочка пялилась на Марка, вызывало много вопросов. «Не переживай, думаю, через пару часов уже вернемся». Постарался я успокоить товарища. «Держись там, если что, притворись мертвым. Говорят, помогает». «Очень смешно», — скривился Бернес. «Шутник нашелся, ты видел? Она же буквально пожирала меня глазами». «Ну, из нас двоих ты явно гораздо привлекательнее. Может, у госпожи Геббельс имеет стяга к черноглазым румынам?» Последнюю фразу я бросил через плечо, двигаясь в сторону Марты, которая замерла возле калитки. Пока Бернас не психанул и не прибил меня своей же обожаемой скрипкой. Улицы города гудели, словно растревоженные улей. Пусть это 1939 год, но в Берлине уже ощущалось звенящее напряжение. На каждом углу висели плакаты с изображением фюрера, призывающие к единству и силе. Молодые люди в идеально отглаженной форме СС и СА шагали по тротуарам с гордым видом. Их тяжелые ботинки отбивали четкий угрожающий ритм по брусчатке. Я снова отметил, что эсэсовцев вообще как-то слишком много, хоть бери да отстреливай. Женщины в элегантных, но строгих платьях спешили по своим делам, мужчины в шляпах и пальто читали утренние газеты, где кричащие заголовки возвещали о величии рейха и грядущих победах. Ну-ну, побед. Посмотрим, кто кого победит, когда наши Катюши запоют. Воздух был пропитан запахом свежего хлеба из пекарен, смешанным с выхлопными газами, немногочисленных автомобилей и отчетливым тревожным ароматом надвигающихся перемен. Трамваи звенели, проносясь мимо монументальных зданий в имперском стиле, перемежающихся с уютными кафе, где уже собирались первые посетители за чашкой утреннего кофе. Люди казались спокойными, но под этим поверхностным спокойствием чувствовалось какое-то скрытое возбуждение, ожидание чего-то грандиозного и неизбежного. Грандиозного для Германии, естественно. Для всего остального мира это будет крайне тяжелый период. Мне вдруг стало как-то не по себе. Рассматривая всех этих немцев, спешащих по своим делам, я снова вспомнил, чем все это выльется для Советского Союза. А еще внутри появилось гнетущее чувство предопределенности. Конечно, я бы с огромным удовольствием изменил ход событий. И да, скажу честно, эта мысль меня не покидала. Что, если получится избежать Второй мировой? Пусть не для всех, хотя бы для Советского Союза. Но именно сейчас, шагая по улице в компании фрау Марты, видя ту атмосферу, которая царила в Берлине, я с некоторой обреченностью понял – невозможно. Невозможно остановить машину, которая уже набрала обороты и вот-вот перейдет в режим максимальной готовности. Только если всей толпой прыгнуть под колеса, что мы и сделаем 22 июня 1941 года. Вот, например, убью я Гитлера. Маловероятно, но допустим. Остановит ли это фашистов? Да нет, конечно. На смену фюреру найдутся десятки желающих, как тараканы, честное слово. Сейчас все это уже на том этапе, когда люди лишь винтики. Сломался один, его тут же заменят на другой. А значит, Великое Отечественное будет неизбежно. Может, чуть в измененном варианте, но тем не менее. От этой мысли стало как-то очень погано. Оказывается, ужасно тяжело знать, что произойдет, но не иметь возможности исключить предстоящие события. Прозрение было настолько внезапным, настолько болезненным, что все мое более-менее нормальное настроение, причиной которого являлась надежда, что поход в банк возродит еще какие-нибудь воспоминания деда, в один момент рухнуло ниже нулевой отметки. Зато фрау Марта выглядела на удивление бодро. Она непринужденно болтала о погоде, о своих планах на покупки, о меню для ужина. Однако ее напряженный взгляд, немного выбивающийся из общего настроения немки, постоянно скользил в мою сторону, а пальцы теребили ремешок сумочки. У меня сложилось впечатление, что Марта вот-вот перестанет трындеть о хлопчатобумажных салфетках и перейдет совсем к другим разговорам, более важным. В общем-то, предчувствия меня не обманули. «Алексей, твой отец был очень интересным человеком», — начала она, словно невзначай. Хотя переход был, прямо скажем, слишком резкий. Марта бросила эту фразу и замолчала, давая мне возможность высказаться. А я как бы об отце, то есть о Сергее Вицке, который чисто юридически мне вроде как прадед, особо рассказать ничего не могу. Все мои знания о том, каким он был, сводятся к воспоминаниям настоящего Алеши. Да, так и есть. Мой отец Сергей был очень интересным человеком. Очень пространно согласился я. И, кстати, уж в этом точно не соврал и не присочинил. Только очень интересный человек мог придумать историю с архивом. Не просто спрятать его, а сделать это так, что почти 10 лет никто не может добраться до бумаг, при том, что практически каждому известно, где конкретно они находятся. Каждому, кто заинтересован, имею в виду. То есть документы, по сути, лежат под носом, а вот взять их — хренушки. «Он очень гордился тобой», — продолжила фрау Марта, ее голос стал тише. Немка явно старалась придать моменту некой драматичности и всегда переживал за вашу с матерью безопасность. А еще Сергей, несомненно, был человеком чести. Он умел держать слово, знал, как правильно оценить ситуацию. Немка остановилась у витрины цветочного магазина, притворяясь, что любуется букетом ярко-красных роз. Я тоже остановился и тоже притворился, но молча. Просто стоял и пялился на дурацкие цветы. Вполне очевидно, меня сейчас пытаются обрабатывать. Молодец был молодец, знал, на чью сторону нужно встать. И ты, Алексей, должен быть молодцом. Все понимаю, Марта в данный момент играет на моей молодости, грузит в мысли сиротки нужную информацию. Но, честно говоря, немного даже обидно, что она действует так топорно. Думает, будто достаточно сказать несколько хвалебных фраз в адрес Сергея Вицки, и все, я поплыву. Единственное, что радует, судя по изменившейся теме разговора, мы, наконец, сейчас перейдем к делу, а это уже прогресс. Ты, наверное, мало помнишь о нем, о том времени, которое вы с семьей провели тут, в Берлине? — спросила Марта таким голосом, будто наш разговор не несет никаких двойных смыслов. Забавно, несколько дней немка вообще не затрагивала тему отца. Делала вид, будто не при делах, а тут вдруг ее пробило. Интересно, что подтолкнуло? Марта явно хочет знать, что я знаю, или, что важнее, что я не знаю. Только собрался полюбопытствовать у фрау Книпер, с какой целью она вдруг заинтересовалась отцом, как произошло то, чего давненько не было. А если говорить более точно, так и вообще случалось лишь единожды. Около полугода назад, когда мы с Бернесом и Наденькой Бекетовой гуляли по Москве. Вполне безобидный вопрос Марты словно открыл какой-то шлюз в моей памяти, вернее, в памяти деда. Хотя теперь у нас с ним все на двоих. Улица вокруг меня начала расплываться, звуки Берлина стихли, сменившись голосами из прошлого. Голова закружилась, я почувствовал резкую боль в висках. Это было не похоже на обычную потерю сознания или на внезапно приключившийся посреди белого дня сон. Это было как удар молнии, яркая, острая вспышка воспоминаний, которые хлынули в сознание. Я не мог двинуться, словно внезапно парализовало все тело. Мир вокруг меня исказился, а затем полностью исчез. Я оказался в уютной берлинской квартире, которую сразу узнал. Эта квартира выглядела воплощением немецкой добротности и уюта. Высокие потолки с лепниной, широкие окна, завешенные плотными бархатными шторами, которые пропускали лишь золотистые полосы солнечного света. Мебель из темного дерева, тяжелые резные стулья, книжные шкафы, забитые томами в кожаных переплетах, и большой мягкий диван, утопающий в подушках. Пахло старой бумагой, воском для полировки мебели и немного свежим кофе. Здесь мы жили с отцом и матерью, когда Сергей Вицкий служил в Германии. Из гостиной доносились приглушенные голоса, прерываемые редким звоном посуды. Дверь распахнулась, из комнаты вышел отец. Его взгляд был немного усталым, как, впрочем, и весь вид, словно он только что пахал целину. Следом за ним появились фрау Марта и ее муж. Эта парочка, наоборот, выглядела взволнованными и серьезными, будто только что узнали нечто крайне важное. «Все ли в порядке, Сергей?» – спросил Генрих Книппер. «Мы слышали, что обстановка в Советском Союзе накаляется. Новые указы могут начаться облавы на некоторых людей». «Все в порядке, насколько это возможно, Генрих?» Кивнул отец, его взгляд стал тяжелым и сосредоточенным. «Я сделал все, что мог. Теперь самое главное – это безопасность. Ваша и...» Он запнулся, бросив быстрый взгляд в мою сторону. «Судя по всему, я, а точнее дед, в этот момент что-то собирал из конструктора на полу, увлеченный своим миром кубиков и шестеренок, и тех, кто мне дорог. Времена меняются, Генрих, к сожалению, не в лучшую сторону, нужно быть готовым к худшему». Отец подошел к небольшому столику, взял с него толстую книгу в кожаном переплете. Она выглядела как обычный том стихов или прозы, но я сразу почувствовал, здесь кроется что-то важное. «Возьмите, Марта», — произнес отец, протягивая книгу немке. Его взгляд снова метнулся ко мне, задержавшись на секунду. «Вам на память». «Сергей, вы уверены?» «Это опасно», — спросила немка, осторожно принимая книгу из отцовских рук. Будто он ей не томи Гёте протягивает, а гремучую змею, только что выпалшую из ада. «Кстати, да, я успел прочесть золотое тиснение на обложке. Это действительно был Гёте. Если что-то случится, вас могут обвинить в пособничестве и даже предательстве, сами понимаете. Это не просто риск, это безумие. Именно поэтому я доверяю ее вам, Марта. В качестве подтверждения серьезности своих намерений. Я служу Родине, ее интересы превыше всего остального. Внутри вы найдете кое-что. Если когда-нибудь, если с нами, со мной и Мариной что-то случится, постарайтесь, пожалуйста, разыскать Алексея. Я понимаю, что прошу практически о невозможном в свете обстоятельств, но в качестве гарантии имейте в виду, остальная часть шифра будет у него. Не принимайте на свой счет, я просто не верю никому, кроме самых близких. Страница 37, третья строка сверху. Каждое пятое слово. Помни, мост, переправа, старые корни, новый путь. Отец произнес эти фразы, словно заклинание, в его глазах читалась невероятная усталость и какая-то отчаянная надежда. Фрау Марта крепко сжала книгу, ее пальцы побелели от напряжения, словно она держала не томи Гёте, а последний кусочек надежды в этом сходящем с ума мире. «Я поняла, Сергей», — ответила Марта, ее голос еле заметно дрогнул. «Будьте осторожны. Обещайте, что мы еще встретимся, что все это закончится, и мы снова сможем пить кофе на террасе, и... Знаете, вы приняли верное решение. Будьте осторожны». «И вы тоже. Думаю, за нашу договоренность вас тоже по головке не погладят», — сказал отец. Его голос был полон скрытой тоски, словно он уже знал, что этой встречи не будет. Как только чета Книперов удалилась, я снова посмотрел на Сергея. Он стоял посреди комнаты, глядя на закрытую дверь, словно прощаясь не только с ними, но и с чем-то гораздо большим. Его плечи опустились, я почувствовал горечь и безысходность. Он был как шахматист, который только что сделал свой последний отчаянный ход, зная, что партия проиграна, но пытаясь хотя бы минимизировать ущерб. «Алексей, Алексей! Господи, что с тобой?» Вспышка, резкая боль. «Алексей, черт, да что же это такое?» Я моргнул, пытаясь избавиться от мутной пелены, которая снова вдруг накрыла меня с головой, а в следующую секунду понял, что снова оказался на Берлинской улице, рядом с фрау Мартой, которая без лишних церемоний весьма ощутимо шлепнула меня по лицу. Похоже, предыдущие боли, только ее действия, эта чудесная женщина не нашла ничего лучше, как лупить меня по физиономии, словно я девица, которая потеряла сознание от вида мыши. Я резко выдохнул, ощущение было такое, словно выскочил из давящей глубины моря на поверхность. Очень похоже. Голова все еще кружилась, а перед глазами плыли цветные пятна. Марта стояла рядом, ее лицо было бледным, но в глазах мелькало что-то похожее на панику. «Алексей, что с тобой?» Голос немки звучал испуганно. Она шагнула ближе, а затем подхватила меня под локоть. Потрясающая логика. Сначала бьет по роже, а потом беспокоится, не рухну ли я на землю. «Все в порядке», — пробормотал я, пытаясь прийти в себя. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Это было не просто воспоминание деда, это было ключевое воспоминание, которое появилось как нельзя вовремя. Слова Сергея Вицки, его напутствие Марти Шифр, я понял, что это означает. Книга – часть кода. Мост, переправа, старые корни, новый путь. Ну, папенька, ну затейник. То есть ему было мало одних только часов с рисунком. Он еще и кот. Ах ты черт, кот. Мне же об этом и говорил лже-Дельбрук. Точно. Я думал, что кодовая фраза спрятана в рисунке, но нет, выходит, искать нужно совсем в другом месте. И, кстати, получается, что насчет головоломки, придуманной отцом, лже-Дельбрук не врал. Теперь возникает новый вопрос, откуда он это знает. Ведь если управляющий банком был подставной, разве может он ни с того ни с сего быть в курсе таких деталей? Вот оно все и совпало. Часы, рисунок, шифром, кодовая фраза. Одного не могу понять. На кой черт Сергей Вицкий связался с семейством Книпер? Кто они такие вообще? И почему он так им доверял, если не верил никому? В любом случае, ответить на этот вопрос он уже не может по причине собственной смерти. А ждать, пока меня долбанет очередное прозрение, нет уж, извольте. Поэтому я сделаю то, что, наверное, станет самым лучшим решением проблемы. Немного прижму непосредственную участницу тех событий. Я посмотрел на фрау Марту, теперь я знал о ней немного больше, но этого мало. Так что будем работать с тем, что есть, ради лучшего результата. «Дорогая фрау Книпер», — произнес я наимилейшим голосом, на который только был способен, — «а давайте-ка мы с вами кое-что обсудим». Германия, Берлин, апрель 1939 года. Роскошная квартира на Уферштрассе казалась Ольге Константиновне Чеховой золотой клеткой, и это ощущение обычно фоновое сегодня сгустилось до какого-то бесконечного невыносимого приступа удушья. Воздух, пропитанный ароматом дорогих духов и увядающих в вазе роз, казался тяжелым, как бархатный занавес перед началом провального спектакля. Уже четвертый день Алексей не давал о себе знать. И уже четвертый день тишина в ответ на осторожные вопросы Ольги, заданные Мюллеру. «Эта тишина», — звенела громче любого самого страшного крика, — произнесла Ольга вслух, затем покачала головой и усмехнулась своим же словам. «Надо же, придумала ерунду, тишина громче крика». «Нет, однозначно эта любовь к трагическим зарисовкам у нее осталась после Миши, того самого Миши, супруга, подарившего ей фамилию, от которой она не отказалась даже после предложения фюрера вернуться к исконно немецким корням». Ольга подошла к окну и замерла возле него, глядя сквозь стекло на размеренную жизнь Берлина. Какая ирония, однако. Она сбежала из одной бури, чтобы попасть в эпицентр другой, куда более изощренной и смертоносной. Память услужливая и жестокая подсунула ей картины из прошлого. На самом деле эти картины не были ужасными, отнюдь. Ольга не ощутила каких-то неимоверных страданий после прихода к власти большевиков. Наоборот, можно сказать, ей вполне повезло, благодаря родственникам и фамилии мужа. Но в том и жестокость. Многие, бежавшие из России соотечественники, тем самым спасли свою жизнь. Однако даже они не смогли избавиться от неизбывной тоски, которая появляется с годами из-за разлуки с родиной. Так чего уж говорить про Ольгу. Ее воспоминания о России были полны приятных моментов, бередивших душу до слез. Даже отъезд из страны удался ей на зависть легко. Просто в 1920 году ее тетя, боготворимая в стране советов актриса Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, обратилась с просьбой к наркому просвещения Луначарскому, и тот большой мастер на небольшие добрые дела. Согласовал, с кем надо отъезд тогда еще безвестной актрисы Оленьки за границу всего на полтора месяца. Но эти полтора месяца растянулись на всю оставшуюся жизнь. Россия, охваченная пламенем революции и переменами, которые сотрясали страну, осталась позади. Ольга, талантливая женщина с громкой фамилией, выбрала другую жизнь. И, кстати, надо признать, Ольге во многом просто фантастически везло. К примеру, неважный на первых порах немецкий не помешал ей сниматься в кино, оно ведь было немым. Фрау Ольга нравилась режиссерам работоспособность, умением быстро сходиться и ладить со всеми, от кинозвезд до гримерш. А еще она поражала их фантастической приверженностью театральным методам Константина Сергеевича Станиславского, носителями которых были и тетя, и бывший муж. И пошло, и поехало. Фильм за фильмом методично превращал Ольгу Константиновну в любимицу Германии. А когда кино заговорило, выяснилось, что русская немка сумела избавиться от дурного произношения. Между прочим, для актера случай редчайший. Кроме того, Ольга буквально вгрызалась в роли, вживалась в образы, строила свою карьеру кирпичик за кирпичиком на чужой земле, пока не стала той самой Дие Чехова. Любимой актрисой фюрера. Знакомство с ним Ольга помнила его так, словно это была сцена из фильма, поставленного гениальным режиссером. Премьера ее картины, море света, шелест вечерних платьев, гул голосов. И посреди всего этого он, центр новой немецкой вселенной. Вокруг него вращали все планеты Рейха. Его подвел к Ольге Константиновне сам Геббельс. На лице Йозефа в тот момент была натянута улыбка, хотя взгляд рейхсминистра пропаганды оставался ледяным. Геббельс не мог скрыть ревнивую досаду, еще бы, ведь сам он остался ни с чем. Нет, в то время Йозеф не делал открыт каких-либо непристойных предложений. Опасался. У Геббельса еще не было столько влияния, как сейчас. Да и Ольга умела поставить себя так, что каждый раз этот лысоватый мужчина начинал краснеть и заикаться, стоило ему завести разговор о возможности приятного свидания. «Мой фюрер, позвольте представить вам жемчужину нашего кинематографа, дорогой и обожаемую немецким народом Ольгу Чехову», произнес рейхсминистр пропаганды, и в его голосе прозвучала едва заметная язвительность. Ольга вежливо кивнула и посмотрела фюреру прямо в глаза. Взгляд Гитлера был гипнотическим, тяжелый, внимательный, он словно пытался заглянуть ей прямо в душу. Его рукопожатие оказалось сухим и, на удивление, крепким. Фрау Чехова, его голос был глуше, чем она ожидала, с характерным, еле слышным австрийским акцентом. «Ваш талант — это достояние не только Германии, но и всей европейской культуры. Вы не просто играете, вы живете на экране. Вы слишком добры, мой фюрер», ответила она, вкладывая в свои слова отмеренную дозу скромности и достоинства. «Я всего лишь актриса, слуга искусства». «Нет», — он качнул головой, не отводя взгляда. «Вы больше. В ваших глазах, в ваших жестах. Я вижу нечто, что мы, немцы, почти утратили. Глубину старой имперской души, той, что понимает трагедию и величие». Это был самый опасный момент. Ольга почувствовала, как за спиной напрягся Геббельс. Она знала, что должна ответить идеально. «Душа, мой фюрер, не имеет национальности», — мягко проговорила она. «Душа говорит на языке чувств, которые, как я вижу, вы понимаете лучше многих. Искусство лишь помогает нам переводить с этого языка в более доступные образы». Фюрер улыбнулся, это была странная, почти застенчивая улыбка, которая разительно контрастировала с его репутацией, он поверил. Или, что было вероятнее, он услышал именно то, что хотел услышать. В тот вечер Ольга очень хорошо поняла одну вещь. Чтобы выжить на этой сцене, нужно быть лучшим зеркалом, отражающим не реальность, а желание тех, кто обладает властью. На приеме фюрер усадил Ольгу Чехову в первый ряд. На следующий день газеты вышли с фотографиями красавицы, актрисы и сидящим рядом Гитлером. И все всем стало ясно. Как относилась Ольга к этому человеку на самом деле, этого она не показывала никогда и никому, даже себе, даже в мыслях. Опасно. Но как она могла относиться к тому, кто создал идеальную военную машину, грозившую не только Европе? Нет, на Европу Ольге как раз было немножечко все равно. Удивительно, но факт, Чехова так и не смогла искренне ее полюбить. А вот Россия, в отличие от многих немцев, фанатично веривших Гитлеру, Ольга понимала, куда и зачем метит фюрер. Вернее, не так. Ольга понимала, что ее родина всегда костью в горле стояла всем. Германия, Англия, Франция. Им не важно, кто находится у руля. Не важно, как называется Россия, империя это или Советский Союз. Они просто боятся. Естественно, Ольга Константиновна никогда не показывала своей осведомленности или понимания ситуации. Она играла ту роль, которая была ей отведена. Эта игра спасала актрису много раз, как тогда в середине 30-х, когда в ее гримерку проскользнул человек из НКВД, предлагая помочь родине. Вернее, он, конечно, не представился, как мог бы. Всего лишь назвал имя, но Ольга сразу поняла, о чем идет речь. Однако она натянула уже привычную маску и сделала вид, будто не понимает, что имеет в виду этот гость. К тому же следом появилась одна из актрис второго плана, и человек так же тактично исчез, как и незаметно появился. Единственное, за что Ольга переживала тогда, это за брата. Вот за него она волновалась сильно, опасаясь, что ее, пусть не прямой, но все же отказ навредит родному человеку. Впрочем, везение это, наверное, у них семейное. Например, в детстве Лео чудом избавился от туберкулеза. Он после этого даже рос здоровым, крепким, пошел в армию, а когда началась гражданская, волею судьбы, будучи молодым офицером, остался в строю на юге у белых. Потом вернулся в Москву, начал сочинять музыку, но какие бы легенды потом не придумывал Лео, белогвардейские факты своей сложной биографии выкинуть уже не мог. Однако ему это сыграло на руку. Крепкий, хорошо тренированный альпинист и теннисист, да еще и говоривший на немецком, был замечен разведкой. Наверное, тогда и прозвучало предложение, от которого не откажешься, выехать за рубеж. Тем более и повод очевидный, с незалеченным туберкулезом можно было бороться только в Германии. А потом чуть позже состоялась их встреча. Лео увиделся с сестрой, уже становившейся любимицей нации. Конечно, брат намекал, можно даже сказать, практически прямо говорил о помощи Советскому Союзу. Но и ему Ольга сказала нет. Она не хотела портить воспоминания о своей родине, вознёй в грязном белье высокопоставленных чинов Германии. А ей казалось, эти воспоминания чистые и прекрасные и непременно испортятся. Но теперь все изменилось. Когда дважды ей делали предложение о сотрудничестве, даже в самых смелых мечтах, тем, кто желал задействовать в работе Чехову, не могло привидеться, что она подружится с актрисой по фамилии Геринг и ее мужем. Что ее представит Гитлеру, которому Ольга настолько понравится, что еще миг, и этот бесноватый человек мог выбрать ее, а не Еву Браун. Конечно, Ольга понимала подоплеку благосклонного отношения Гитлера. Она знала, фюрер даже дал понять настойчивому Геббельсу, что Чехову нельзя преследовать, как, впрочем, и соблазнять ее циничными предложениями сожительства. В общем-то, Ольга понимала, ее судьба предрешена. Ей неизбежно придется принять предложение, которое будет сделано в третий раз. Более того, она ждала и была готова. Последние годы Ольга наблюдала за тем, что происходит в Германии, и сделала определенный вывод. Пора. Вот сейчас действительно пора послужить родине. Естественно, еще в Хельсинки она начала подозревать, кто такой Алексей. Вернее, не так. Сначала он просто показался ей весьма забавным и приятным собеседником. С Алексеем можно было говорить обо всем, можно было оставаться собой. Однако потом, когда Мюллер велел уделить особое внимание этому молодому человеку, понаблюдать за ним и изучить его, Чехова поняла, с Алексеем Вицки не все так просто. Она действительно начала присматриваться к Алексею. Внимательно, а потом вдруг на интуитивном уровне ощутила, это он. Он и есть тот, кто сделает предложение в третий раз. Ольга осторожно выяснила официальную историю Алексея. Погибшие родители, начавшаяся служба в НКВД и побег из Советского Союза. Звучало очень правдоподобно. Однако актриса при каждой новой встрече открывала для себя в этом юноше какие-то новые, понятные только ей черты. Когда они приехали в Берлин, она уже не сомневалась, что ее догадка верна. Тем более Алексеем очень сильно интересовался Мюллер. Генрих не говорил этого в открытую, но и без того все было ясно. Гестапо решило использовать Вицки как своего тайного агента. Это подтверждало просьба Мюллера, чтобы Ольга ввела Алексея в определенный круг людей, представив его как хорошего знакомого. Но в первую очередь Чехова полагалась на свою интуицию, которая однозначно твердила. Алексей вовсе не беглый чекист, его роль гораздо сложнее. А потом началась вот эта череда событий, которые заставили Ольгу нервничать. Сначала, сразу после возвращения, у него состоялся короткий, но полный яда разговор с Геббельсом в его министерстве, куда она зашла обсудить детали благотворительного вечера. Он встретил ее в коридоре, скривив губы в своей фирменной усмешке, похожей на гримасу Пьеро. «А, наша русская звезда», — процедил он, останавливаясь перед ней. «Сияете все так же ярко на немецком небосклоне. Надеюсь, его свет не слепит вас, заставляя забывать, кому вы обязаны этим положением». «Господин рейхсминистр», — холодно, но вежливо ответила Ольга, глядя ему прямо в глаза. «Я обязана своим положением исключительно немецкому зрителю, который оценил мой скромный труд. И, конечно, прозорливости руководства Рейха, который так высоко превозносит настоящее искусство». Она намеренно упомянула руководство, зная, что это заденет его, ведь главной частью руководства был фюрер. «Цените свою жизнь, фрау Чехова, цените!» Голос Геббельса стал ледяным. «Гостеприимство, даже самое щедрое, имеет свои пределы. Особенно для тех, кто приходит из степей». Он развернулся и ушел, оставив ее с ощущением липкого холода. А потом Алексей пропал. В последний раз они встречались в квартире Ольги, когда она была в обществе Эми Геринг. Ольга передала Алексею сценарий для прослушивания, предварительно врученный ей Мюллером. Они договорились встретиться на следующий день, но он не пришел. 3 дня назад Ольга Константиновна, не выдержав, набрала номер в штаб-квартире на Принц-Альбрехт-штрассе. Генрих Мюллер ответил ей лично. «Ах, фрау Чехова, всегда рад вас слышать. Молодой человек, не беспокойтесь. Абсолютно не о чем беспокоиться. У юноши просто появились неотложные дела». Эта фраза прозвучала настолько непринужденно, что Ольга сразу поняла. Мюллер на самом деле прекрасно знает, где находится Алексей, но, скорее всего, сам Алексей об этом не имеет ни малейшего понятия. Похоже, его используют в темную. Ольга отошла от окна и налила себе коньяку. Руки слегка дрожали, просто она сегодня решила действовать. Это решение далось ей с трудом. Да, она понимала, рано или поздно Алексей озвучит ей кучу причин, по которым русская актриса должна вспомнить, что она русская. И да, Ольга была к этому готова. Но самостоятельно действовать в данном направлении не собиралась. А вот теперь передумала. Ольга решила отправиться на тот адрес, где остановился Алексей, и попробовать его разыскать, а потом поговорить с ним честно и открыто, в том числе насчет большого заблуждения, в котором пребывает этот юноша. Он думает, будто играет с гестапо, но это не так, совсем наоборот. Гестапо играет с ним, Мюллер играет. Стоя возле окна своей квартиры, размышляя об Алексее, Ольга вдруг вспомнила недавний случай у отеля «Кайзерхоф». Тот самый, когда она и Эми Геринг своими глазами увидели, как железная фрау Геббельс оседает на землю прямо перед гостиницей. Но самое главное, за секунду до обморока Ольга успела разглядеть лицо Магды, а вернее его выражение. Это был шок, узнавание, ужас, словно Магда увидела призрака. Фрау Геббельс, белая, как полотно, покачнулась. Хорошо, Ольга и Эми были совсем рядом. Да и машина Ольги стояла неподалеку. Они подбежали, поддержали Магду. Позвали водителя, который помог усадить ее в автомобиль. «Бедняжка, совсем себя загоняла», — сокрушалась Эми, прикладывая к виску Магды платочек, смоченный водой. «Этот берлинский воздух становится невыносим». А вот Ольга, проигнорировав суету Эми, внимательно смотрела на Магду. Та была в полузабытии, ее глаза оставались закрыты, но с губ срывался бессвязный шепот. Ольга напрягла слух. «Виктор», — прошептала Магда еле слышно. Эми этого не заметила, но Ольга, в отличие от подруги, насторожилась. «Верните меня к нему, к тому мальчику». «Тише, тише, дорогая, мы едем домой», — участливо проговорила Эми. «Тебе нужен отдых». И тут Магда произнесла фразу, от которой у Ольги по спине пробежал холодок. «Это он». «Он воскрес, не может быть!» Ольга все поняла. Это был не бред, а от переутомления, как решила простодушная Эми. Это была истина, прорвавшаяся сквозь плотину самоконтроля. Теперь Ольга знала имя призрака из прошлого Магды, Виктор, и, кажется, даже понимала, о ком шла речь. Другой вопрос, кто произвел на Магду столь сильное впечатление. Интуитивно Чехова чувствовала, с этим тоже надо разобраться. Ольга Константиновна оторвалась от окна, подошла к столу, взяла бокал с налитым в него коньяком и залпом выпила. Интересно, следит ли Мюллер за ней? С другой стороны, если она отправится к дому, где остановился Алексей, в этом не будет ничего странного. Ей велели ввести Алексея в свой круг, вот она и выполняет просьбу Генриха. Ольга Константиновна прекрасно знала свое место и понимала смысл происходящего. Она актриса, всю жизнь ей приходилось читать чужие сценарии. Но сейчас Ольге казалось, что сценарий пишет сам дьявол, и она не имеет права отказаться от роли, даже не зная, каким будет финальный акт. Ольга не только хотела спасти Алексея, она не была героем. Она хотела спасти себя, а для этого ей нужно было понять, какую именно роль им обоим отвели в этой смертельной постановке. И действовать на опережение, пока занавес не упал окончательно.